Сегодня тебе стало ясно, что смысл жизни в том, чтобы слиться в любви с теми, кто, как и ты, идет по земле. Ты увидел, что только таким путем можно подняться на духовные высоты и встретить горячую любовь тех, кто прошел дальше нас в своем совершенстве. Идти путем доброты, любви и самоотречения вовсе не значит потерять здравый смысл, чтобы забыть о себе так, как это понимал Диоген, на самом деле не забывавший о себе, ни на миг. Твоя роль не только в том, чтобы стать мужем Алисе. Ты еще и будущий строитель общины, и носитель новой идеи общественной жизни, и воспитатель тем, кого ты в это воплощение считал выше себя, и кто придет к тебе снова ребенком. Для всех этих ролей необходимо полное самообладание. Вдумайся, что это такое? Это такая освобожденность от страстей, когда ни одна из искр, брошенных тебе кем-то в раздражении, не может возбудить тебе ответной страсти, ответного раздражения. В твоем свободном от зла сердце страстям остается только угаснуть. Мы уедем через 2 дня. Найди возможность высказать Алисе свою глубокую любовь и радость. Бедная девочка, видевшая так много измен и предательств, молча страдает, полагая, что не слишком нравится тебе. Не особенно-то яркое счастье думать, что на тебе женится, выполняя чей-то наказ. Я вижу, как ты поражен тем, что Алисе могла явиться такая странная мысль. Вот тебе и первый урок такта, который надо пройти. Не принимай никакого участия в борьбе Дженни и ее приятелей. Во время нашей разлуки будь подле Ананды, а пока здесь Сен-Жер, будь подле него. Он великий знаток технических наук. Надеюсь, что свидимся раньше, чем пройдет 2 года. Будь здоров, мой сын, мужайся и работай так, как будто я всегда рядом. Просыпаясь утром, становись на дневное дежурство у вечности. Отходя ко сну, ей же дежурство сдавай. Если будешь думать, что я рядом с тобой, мы станем дежурить вместе. Отдавай каждому делу все внимание, каждой встрече всю полноту чувств и мыслей, и день за днем ты будешь крепить нашу связь. Сердечно обняв Амедея, флорентиец отпустил его и сел к своему письменному столу. Давно уже спал весь дом, а в комнате хозяина все еще работали. Склонясь над картой, что-то обсуждали с флорентийцем сэр Уоми и Сен-Жер, а Ананда записывал их решения на листах бумаги, кипа которых все росла. Так застал их рассвет.